Глава 20. Передо мной поставили выбор, и его контекст был крайне очевиден. Если я захочу плести интриги против Эйтиро Кагами вместе с Муратой Сатоши и Такэда Дзюнпэем, все будет прекрасно. Я быстро поднимусь наверх и выкушу лакомые кусочки из этой клиники. Если пойду против них, эта парочка будет мне мешать всеми доступными способами. «Шикарный выбор вы мне дали, господа», — усмехнулся я. «Если я правильно понимаю, нейтралитет здесь не предусмотрен». «Нет, Кацураги-сан, не предусмотрен», — кивнул Такэда Дзюнпэй. «Ваша политика нас не устраивает. Вы словно камень, о который мы постоянно спотыкаемся, и прошу заметить, это комплимент. Я мало кому такое говорю, но вы достаточно конкурентоспособный человек, только неудобный до ужаса. Вы будто играете по своим правилам на поле, которое предназначено для совсем другой игры». «Ага, как мастер карате на футбольном поле», — усмехнулся Мурата Сатоши. «Я и без вашего замечания понял, о чем говорит Такэда-сан», — рассмеялся я. «Но сравнение красивое, Мурата-сан, вам бы хокку писать». «Ваш ответ, Кацураги-сан», — настаивал Такэда Дзюнпэй. «Мой ответ — нет, уважаемые коллеги», — заявил я. «Вы можете полагать, что я против вас, но я так не считаю. Как вы и сами сказали, я играю по своим правилам. И своему кодексу я изменять не намерен. Копать под Эйтиро Кагами тоже не собираюсь. А если вы захотите снова подставить меня, как вы уже оба делали это ранее, что ж, попробуйте. Если я не воюю против вас, это не значит, что я не достигну успеха в защите». Я допил кофе и метким броском закинул пластиковый стаканчик в мусорное ведро. Покинув зал заседаний, тут же наткнулся на Кондо Кагари. «Что случилось, Кацураги-сан? Что этим гиенам было от вас надо?» — набросился с вопросами стажер. «Гиенам?» — удивился его формулировке я. «Чего это вы вдруг так обозвали наших коллег, Кондо-сан?» «Я...» — Кондо запнулся. «Во-первых, я видел, как они на вас смотрели. Таких взглядов даже среди коллекторов от Якудзе редко встретишь. Во-вторых, их отношение к Эйтиро-сану. Они явно настроены против него, оба, и...» Кондо замолчал. Он знал что-то еще. «Что же вы замолчали, Кондо-сан? Выкладывайте все, что знаете», — произнес я. «Простите, Кацураги-сан, эту информацию рассказала мне ваша медсестра, Огава-сан. Она помогала мне с запросными картами, и мы разговорились. В общем, она поведала мне обо всех подставах, которые вы пережили по вине Мураты-сана и Такеды-сана. Прошу вас, не вините ее за это». «Ох, Огава-хана, ну и болтливая же девушка! С одной стороны, это, конечно, к лучшему. Наивный парнишка вроде Кондо Кагари рано или поздно обязательно попал бы в их сети. Предупрежден, вооружен. Но все равно, не стоило рассказывать об этом без моего разрешения. Это хорошо, что она еще не рассказала Кондо о том, что мы пережили из-за его семьи, хотя она и не в курсе, кто конкретно за этим стоял. Эх, Кондо Кагари, если бы ты только знал, как тебя сюда трудоустроили. Действия его семьи не сравнить с мелкими происками Мураты и Такэда. Это была очень серьезная операция по искоренению терапевта первого ранга. И что самое неприятное, в ходе этих игр было нарушено немало законов. «Все же я поговорю с Агавой-сан на тему ее болтливости, Кондо-сан», — сказал я. «А насчет этой парочки не переживайте. Они об меня зубы еще не один раз сломают. А вот вам точно стоит быть с ними поаккуратнее. Правда, на данный момент вряд ли они выберут вас своей целью. Их интересуют только те, кто может потенциально сместить их в рейтинге. Уж не обижайтесь, Кондо-сан, но пока что в этом плане вы им не соперник». «Да я все понимаю, Кацураги-сан, я ведь еще даже стажировку не закончил», — пожал плечами Кондо. «Хотя, с другой стороны, если семья Кондо захочет продвинуть его по карьерной лестнице, Мурата и Такэда еще нажрутся дерьма. Если в игру вступят семьи корпорации, все мелкие интриги этой парочки сойдут на нет». «Давайте сменим тему, Кондо-сан», — сказал я. «Если честно, у меня нет никакого желания болтать о наших с вами коллегах. Вы лучше скажите, стоит ли вас искать на завтрашнем корпоративе? Я вот собираюсь посетить это мероприятие». «Как раз хотел спросить вас о том же, Кацураги-сан», — воскликнул Кондо. «И меня тоже интересует этот вопрос, господа». Послышался за нашими спинами голос невролога Асакуры Джуна. «Асакура-сан, как только разговор заходит о корпоративах, вы сразу же оказываетесь рядом», — — усмехнулся я. «Такое ощущение, что любая речь о веселье и алкоголе действует как заклинание по призыву невролога». «Так оно и есть, Кацураги-сан!» — рассмеялся Асакура-джун. «Ну так что, вы двое идете? Рейсай-сан на этот раз с нами не пойдет. Уже даже мне не удается вытащить его на отдых». «Возможно, он просто вдоволь нахлебался нашего прошлого корпоратива», — усмехнулся я. «Помнится, вы с Кондо-саном тогда прилично пере...» «Кацураги-сан!» — перебил меня Асакура. «Нечего поминать былое. Нужно стремиться к новым приключениям». «Можете сворачивать свою рекламную кампанию корпоративов, Асакура-сан. Я приду туда в любом случае», — ответил я. «Прекрасно!» — потер ладонью об ладонь Асакура. «А вы, Кондо-сан?» «Даже если бы и не хотел, выбора у меня особо нет», — пожал плечами Кондо. «Там будет моя семья. Мне в любом случае придется идти с ними». «Ой-ой, семья Кондо будет там». Следовало об этом догадаться. Хотя перспектива все равно не самая приятная. Мне не очень хочется пересекаться с людьми, которые в открытую пытались меня уничтожить. Не потому, что я их боюсь, а потому, что они мне попросту неприятны. Хотя, с другой стороны, это может оказаться интересной встречей. По крайней мере, узнаю, что из себя представляют родители Кондо. Хоть речь и шла об отдыхе, я не мог перестать думать о работе. Мне сразу же приглянулась еще одна интересная перспектива, которой можно будет воспользоваться на корпоративе. Со следующей недели я возьмусь за профилактику, а мне как раз нужно будет организовать выезды бригады в Ямамото Фарм, чтобы проводить диспансеризацию прямо на рабочих местах. Для этого нужно получить разрешение у директоров этажей. Корпоратив — отличная возможность, чтобы договориться с некоторыми из них. Начнем с низов, а дальше будет видно. Договорившись с Кондой и Асакурой о встрече после завтрашнего рабочего дня, мы разошлись по домам. Я заскочил в квартиру лишь на пару минут, чтобы переодеться. На этот вечер у меня была намечена серьезная цель. По пути к метро я поискал адрес буддийского храма, в котором мы не так давно побывали с Уехарой Йосико. Район Минато. Да, далековато. Если проведу в храме много времени, то вернусь домой уже за полночь, но откладывать это занятие больше нельзя. Если в центре храма расположен действительно мощный источник силы, посещать это место я должен регулярно. Потратив немало времени на путь, я все же добрался до храма Дзёдзёдзи, после чего, пройдя через массивные врата, устремился к ядру храмового комплекса, к Дайдену. Приблизившись к месту силы, я сразу же почувствовал жжение в голове и легкую рябь по всей поверхности своего тела. В ушах стоял приятный гул. Я будто стоял на берегу залива, где меня обдувал прохладный морской воздух. Мысленно нащупал точку, где сконцентрировано больше всего этой силы. Она располагалась не в самом центре храма, как можно было предположить, а у восточной стены рядом с окном. Усевшись на пол в этой самой точке, я сложил руки и ноги в полулотос и приступил к медитации. Через полчаса осознал, что поток энергии уже не устремляется в меня так активно, как это было при первом посещении храма. Видимо, запас энергии в этом месте силы ограничен. Попав сюда неделю назад, я поглотил более трети запасов этого источника. Оставшиеся две трети придется поглощать долгими упорными медитациями. В любом случае, этого мало. Если я впитаю всю силу, что хранит в себе этот храм, смогу еще раз улучшить навыки анализа, но даже на шаг к лекарским навыкам не приближусь. Придется искать другие места силы. Возможно, имеет смысл изучить другие буддийские храмы. Кто знает, вполне может оказаться, что в этом мире магическая энергия как-то завязана на этой религии. Начало вечереть. И когда я приступил к последнему циклу медитации, мой покой нарушили чьи-то шаги. Я прервал связь с источником и обернулся. Ко мне приближался пожилой мужчина, одетый в красные ткани. Эта одежда называется кашая. Такой наряд носят только буддийские монахи, кем, судя по всему, этот старец и являлся. «Прошу простить меня, молодой человек, я потревожил вас своим присутствием», спросил монах, заметив, что я отвлекся от медитации. «Все в порядке», — я поклонился, поприветствовав старика. «Я как раз собирался покинуть этот храм». «Не торопитесь. Прошу, задержитесь еще на пару минут», — — остановил меня монах. «Прошу, скажите, как вас зовут?» «Кацураги Тендо», — представился я. «Кацураги Тендо», — будто попробовав на вкус, повторил мое имя монах. «Мое имя Кикоокагоро. Я буддийский монах школы Тендай. Мне нравится ваше имя, Кацураги Тендо. Оно созвучно с названием нашей школы». Я, честно говоря, не знал, как реагировать на его заявление. Создавалось впечатление, что старик хочет затащить меня в монахи. Я всегда осторожно относился к религиям, которые мне не знакомы. Но Кикоко не выглядел каким-то ярым фанатиком. Тем более буддизм вообще никто не пытается распространять с какой-то неадекватной ревностью. По крайней мере, я о таком никогда не слышал. «Очень приятно, Кикоко-сан», — еще раз поклонился я. «Вы о чем-то хотели со мной поговорить?» «Кацураги-сан, я видел вас здесь на прошлых выходных. Вы были в компании красивой женщины», — заявил он. «Вот это уже воистину странно. Через этот храм проходят не только постоянные посетители. Здесь за сутки бывает тысячи туристов, не говоря уже о самих японцах, которые случайно забредают в стены этого комплекса, просто прогуливаясь по району. Чтобы запомнить человека, который бывал здесь всего один раз, должны быть веские причины отложить его образ в своей памяти. Почему он обратил на меня внимание?» «Если честно, вы меня удивили, Кикоока-сан», — признался я. «Я действительно был здесь неделю назад. Вы что, за мной следили?» «И да, и нет, Кацураги-сан», — ответил Кикоока-гору. «Дело в том, что вы притягиваете взгляд. Я следил за вами ненамеренно». «Притягиваю взгляд?» — не понял я. «Да», — кивнул монах. «Точно так же, как то место, на котором вы сидите». А вот это уже интересный поворот разговора. «Вы ведь неспроста выбрали именно его», — продолжил Кикоока. «В Дайсене сейчас никого нет, зал пуст. Вы могли выбрать любое удобное место для медитации. Чаще всего люди, которые посещают храм по вечерам, располагаются в самом центре комнаты. Но вы поступили иначе. Отсюда я делаю вывод, что вы тоже чувствуете необычность этого места». «Старик в курсе. Он видит энергетические потоки. В этом нет никаких сомнений. Я бы понял, если бы он просто был удивлен, что я забился в этот угол. Так нет, он ведь еще и запомнил меня, одного из нескольких тысяч людей. Это неспроста. Кикоока-сан, вы видите...» — замялся я. — «Магические потоки?» — «Магические!» — рассмеялся монах. — «Это вы про энергию жизни, Кацураги-сан?» — «Значит, так называют лекарскую магию в этом мире — энергия жизни?» — «Не совсем так, Кацураги-сан, я ее не вижу», — ответил он. — «Просто меня обучили ее чувствовать». — «Обучили? Кто?» — я начал заваливать его вопросами. Мне не терпелось выяснить, откуда Кикоока-гора узнал об этих потоках. Неужели, кроме меня, в этом мире есть и другие целители? «Единственный человек, кроме меня самого, который чувствовал дуновение этого ветра, старый монах, которого уже давно нет в живых», — объяснил Кикоока-гору. «Почему-то он полагал, что это важно. Но я целую жизнь провел в этом храме, так и не разгадав эту загадку. И тут неожиданно появились вы, Кацураги-сан. Молодой человек, который сразу же почувствовал точку, под которой дует ветер жизни». «Значит, других людей, таких как я, вы больше не встречали?» — поинтересовался я. «Нет, Кацураги-сан», — замотал головой Кикоока. «Я сам научился чувствовать это место лишь после 20 лет медитаций. Когда впервые ощутил на себе дыхание этой жизненной силы, мне уже давно перевалило за 40. Я крайне удивлен, что такой молодой и, вероятно, неопытный человек, как вы, опередили меня. Всего-навсего стоило войти в этот храм, и ноги сами привели вас сюда». «Неопытный, ага, как же. Знал бы он, сколько я мест силы поглотил в своей прошлой жизни. Но об этом говорить с Кикоока-гору точно не стоит. Лучше попытаться понять, может ли он рассказать мне что-то новое. Кикоока-сан, «А что вообще вам известно об этой жизненной энергии?» — спросил я. «Я чувствую ее с самого детства, но не понимаю, что она в себе несет». Пришлось немного солгать, чтобы не вызвать у старика лишних подозрений. Он и так чересчур прозорливый. Не хватало еще, чтобы Кикуока Гору догадался о моем происхождении. Гайдзин из другого мира. Вот бы он удивился. «Эта энергия пропитывает все живое в нашем мире, Кацураги-сан», — сообщил Кикуока. «Растения, животные, вода, земля. Она повсюду. По крайней мере, так говорил мой учитель. В окружающей среде я этой жизни не чувствую, особенно в таких городах, как Токио. Иногда мне кажется, что эта сила прячется от всех этих небоскребов и прочих творений, созданных нашими руками». «В одном с Кикуока мы точно похожи. Я эту энергию в воздухе не чувствую совсем. Да и в прошлом мире выловить ее мне удавалось только в таких местах, как это. Просто мест силы было значительно больше. Если учитель Кикуока не лгал... Что ж, это означает, что он был действительно могущественным человеком, раз чувствовал даже больше, чем я и все знакомые мне целители из прошлого мира». «Поймите меня правильно, Кацураги-сан, я вовсе не хочу сказать, что проповедую какую-то особую религию вразрез с учениями школы Тендай. Я просто знаю, что эта энергия есть, и все», — заключил Кикуока. «И по какой-то причине она чувствуется только в таких местах, как это. В буддийских храмах. Видимо, они пришлись ей по душе». «Значит, в других храмах есть такие же места силы?» — поинтересовался я. «Да, Кацураги-сан, есть. По крайней мере, на территории храма Сэнсодзи я точно находил похожий источник», — ответил Кикуока. «Но я ведь прекрасно понимаю, что вы задаете мне эти вопросы неспроста, Кацураги-сан. Я ведь почувствовал, как жизненной энергии стало в разы меньше, стоило вам пройтись через Дайден на прошлой неделе. А после ваших сегодняшних медитаций источник обнищал еще сильнее. Что вы с ним делаете?» «Резонный вопрос. Я бы на месте старика сильно расстроился. Заявляется какой-то подозрительный тип и начинает высасывать энергию, о которой монаху рассказывал еще его учитель десятки лет назад. Мне не хотелось обижать Кикуока Гору». «Эта энергия нужна мне, Кикуока-сан», — честно признался я. «Я умею ей пользоваться и делаю это исключительно во благо других». «Что конкретно вы делаете, Кацураги-сан?» — спросил Кикуока. «Сказать ему? Признаться? А почему бы и нет? Возможно, что Кикуока Гору — единственный во всем мире человек, который знает о жизненной энергии. И даже если он по какой-то причине захочет рассказать кому-то об этом, никто не поверит старому монаху». «Я врач. Я использую эту силу, чтобы лечить людей», — сказал я. Старик улыбнулся, и его морщины сложились в крупные складки. Казалось, старик вот-вот заплачет. «Я очень рад, что эту силу используют именно таким образом, Кацураги-сан», — сказал он. «Я вам верю. И не стану осуждать за то, что вы осушаете источник». «Кикуока-сан, со временем я смогу вернуть то, что задолжал этому месту», — заявил я. И это была правда. Мой организм самостоятельно создает жизненную энергию каждый день. На данный момент лишь крупицы. Но если я восстановлю былое величие, моих навыков хватит, чтобы запитать это место вновь. «Не спешите с этим, Кацураги-сан», — махнул рукой Кикуока Гору. — «Все равно никто, кроме меня, ее не чувствует. Пусть лучше она попадет в ваши руки. Кто знает, вдруг может появиться человек, который так же, как и вы, возьмет эту жизненную силу, но использовать ее он может во зло». — «Знаю. Такие действительно были в моем мире. Очень скверные люди. Но вряд ли в этом мире найдется хотя бы один такой же лекарь, как я. Не говоря уже о наших главных противниках. Вся эта история осталась в далеком прошлом. Мне было приятно побеседовать с вами, Кикуока-сан». Я встал на ноги и поклонился старику. «Я буду посещать храм Дзодзёдзи, как только у меня будет появляться свободное время. Думаю, мы с вами еще не раз встретимся». На всякий случай, прежде чем расстаться со стариком, я использовал анализ и осмотрел его тело. Привычка. Даже находясь не на работе, я иногда осматриваю людей, с которыми мне приятно иметь дело. А иногда и всех подряд. Но осмотр не показал каких-либо изменений в теле старика. Кикуокагору здоров не по годам. Единственное, что привлекло мое внимание, это легкая аура, которая окружала тело старика. Может, мне просто показалось? Создавалось впечатление, что жизненная энергия окружала его тело, как и мое. «Подождите, Кацураги-сан», — вновь остановил меня старик. «Кикоока-сан, я бы тоже хотел продолжить нашу беседу, но, к сожалению, мне нужно спешить домой», — ответил я. «Сами понимаете, работа у меня непростая. Хотелось бы хорошо выспаться». «Уделите мне еще одну минуту», — попросил монах. «Возможно, вас заинтересует то, что я вам скажу». А Кикуокагору умел интриговать. Одной этой фразой он отбил у меня желание возвращаться домой. «Я слушаю вас, Кикуока-сан», — кивнул я. «Вы используете эту силу, чтобы исцелять людей, верно?» — спросил он. «Да, я так и сказал, Кикуока-сан. А что?» — не понял я. «Я солгал вам, когда сказал, что не знаю, зачем нужна эта энергия, Кацураги-сан», — признался Кикуока. «Прошу меня простить. В начале нашего разговора я не знал, что вам можно доверять. Но теперь я вижу, что ваши помыслы чисты». Кикуокагору выдержал паузу, а после добавил. «Что, если я скажу вам, что жизненную энергию можно использовать не только для целительства?»